день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Дедизры влезали, держи воду, как могли, а вы хоть не сразу, кто же за дедизеды должен часа человеку вновь? Это радость, что слезой я люблю.